Глава 30. Густой туман окутал поместье, словно призрачное покрывало. Я стояла у окна, прижав ладонь к холодному стеклу, и наблюдала, как серые клубы медленно ползут по аллее, скрывая очертания деревьев. Сегодня должен был состояться суд. Сегодня решалась моя судьба. Меня разбудили на рассвете. В комнату вошли две служанки в строгих одеждах. Их лица были бесстрастны, словно вырезаны из камня. Они помогли мне одеться в простое платье из грубой шерсти, серое, как этот туман за окном, как мои мысли. Ни украшений, ни кружев. Только я и моя вина, которую мне предстояло опровергнуть. Мои руки были скованы изящными серебряными кандалами, особые привилегии для благородной преступницы. «Готовы, мисс?» — спросила одна из служанок, избегая моего взгляда. Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Горло сжалось так сильно, что казалось, будто кто-то сдавил его железной рукой. Когда мы вышли во двор, туман начал рассеиваться, уступая место бледному солнцу. Оно светило холодно и равнодушно, будто тоже отвернулось от меня. У крыльца уже ждала карета, черная, без окон, с тяжелыми дверями, украшенными гербом королевства. Меня охватил страх, от которого похолодели кончики пальцев. Это была карета для преступников. Внутри было темно и душно. Деревянная скамья, прибитая к стене, жесткая и неудобная. Когда дверь захлопнулась, я осталась одна с гулом собственного сердца, которое стучало так громко, что казалось его слышно даже снаружи. Карета тронулась, и я закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Вспомнила Эдварда, его спокойный голос, его уверенность. Он обещал, что будет там. Только он мог сказать правду. Такую странную и страшную, что ему могли не поверить. Конечно, темный лорд имел определенное могущество, но разве он мог противостоять всему королевскому суду? Дорога казалась бесконечной. Каждый толчок колеса отдавался в висках, каждый скрип дерева напоминал о том, что я еду навстречу своей участи. Наконец карета остановилась. Дверь распахнулась, и яркий свет ударил в глаза. Я зажмурилась, ослепленная. «Выходите!» — раздался грубый голос. Я сделала шаг вперед и очутилась на огромной площади перед королевским дворцом. Толпа уже собралась. Сотни глаз уставились на меня, полные любопытства, осуждения, злорадства. Шепот, как змеиное шипение, полз по рядам. «Это она, дочь лесничего. Хотела убить короля. Да и королеву тоже, и темного лорда, ведьма!» Я опустила голову, стараясь не смотреть ни на кого. Мои ноги дрожали, но я заставила себя идти вперед к высоким ступеням, ведущим в зал суда. Стражи в синих мундирах с золотыми пуговицами выстроились по обе стороны. Их лица были непроницаемы, копья блестели на солнце. Один из них шагнул вперед и, сняв кандалы, жестом указал мне следовать за ним. В зале, впереди на возвышении, расположились король с королевой. Его величество выглядел осунувшимся, хотя и пытался сохранять невозмутимый вид. Королева сидела рядом. Ее пальцы нервно теребили край дорогой накидки. За их спинами замерли члены совета кланов, суровые мужчины и женщины, чьи решения определяли судьбы всего королевства. «Приступаем к слушанию дела Кэйтлин Мэттисон, обвиняемой в покушении на жизнь Его Величества», — разнесся по залу голос главного судьи. «Первыми дали показания члены моей семьи. Эван Мэттисон, мой отец по крови, выглядел сейчас старше своих лет. Его некогда статная фигура согнулась, а в глазах читалась мука. Ваша светлость, я готов подтвердить, что Кэйтлин...» Его голос дрогнул. «Была найдена в ночь происшествия в необычном состоянии. Но как отец я знаю свою дочь. Она не способна на убийство». Дугальда, моя мачеха, не упустила возможности вставить ядовитое замечание. Да, она всегда была странной. Вечно пропадала невесть где, шаталась по болотам. А потом еще и во дворец пробралась под видом другого человека. Какие еще могут быть сомнения в ее вине? Я сжала зубы, стараясь сохранять спокойствие. Затем вызвали Беатрис и Дафи, моих сводных сестер. Их показания были полны преувеличений и ядовитых намеков. Они пытались выдать меня за сумасшедшую, которую специально держали подальше от дворца. Когда настал мой черед говорить, я выпрямилась во весь рост. Несмотря на страх, гордость не позволила мне съежиться. «Ваше Величество! Уважаемые члены Совета!» Мой голос звенел от напряжения. «Я невиновна. Я стала жертвой чужих интриг. Моя сестра Дафи Мэттисон порвала мне платье на спине, и кто-то набросил на меня тот самый черный плащ». «И вы не видели, кто это был?» Саркастически и с недоверием спросил кто-то из глав кланов. «Нет, не видела», — ответила я чистую правду. В конце концов, не было смысла пока что открывать имя Эдварда, ведь он сказал, что сделает это сам. Суд заслушал еще нескольких свидетелей, слуг, которые видели меня в черном плаще, стражников, которые утверждали, что я пыталась бежать. Каждое слово било, как молот, загоняя гвоздь в крышку моего гроба. Я стояла, опустив голову, чувствуя, как сгущается ненависть, направленная на меня. Она была ощутимой и осязаемой, как утренний тяжелый туман. И тогда раздался голос, который заставил меня вздрогнуть, хоть я и ждала его, как избавление от этого ужаса. «Разрешите мне говорить!» Все обернулись, в зал вошел Эдвард. Он был одет в темный камзол, его лицо было спокойным, но в глазах горела решимость, а на плечи был наброшен черный плащ. «Лорд Макгрегор», — кивнул глава суда, — «вы хотите выступить с показаниями?» «Да». «В защиту Кэтлин Мэттисон. И не только. Я хочу раскрыть правду». Тишина в зале стала еще глубже. Король наклонился вперед, его пальцы сжали подлокотники трона. Эдвард медленно прошелся перед судьями, его голос звучал четко и ясно. «Кэтлин Мэттисон невиновна. Она стала жертвой тщательно спланированной интриги. Я невольно стал этому причиной в тот момент, когда решил набросить на ее плечи тот самый плащ, который вы видите сейчас на мне. Настоящий отравитель — тот, кто давно ненавидел меня. И он вовсе не был жертвой, которую изображал из себя все это время. Ему было выгодно, что девушку считают виновной, пока он травил меня в подвале замка». «Кто это?» — раздались голоса. Эдвард повернулся и указал на короля. «Он!» В зале поднялся шум. Король вскочил с места, его лицо побагровело. «Это клевета!» «Нет», — Эдвард оставался спокоен, — «это правда. Вы всегда ненавидели меня из-за вражды наших кланов, а когда узнали, что королева...» Он запнулся. «Что королева питает ко мне нежные чувства, решили отравить меня и подставить ее, но что-то пошло не так». Королева вскрикнула, ее лицо побелело. «Вы не можете доказать это!» — крикнул король. «Могу!» Эдвард вынул из кармана небольшой флакон. «Этот яд был найден в ваших покоях. Тот самый, которым был отравлен я. К слову сказать, вы замечательно изображали собственное отравление. Даже я сначала поверил. И у меня есть свидетель. Тот самый слуга, который в черном плаще проходил несколько раз мимо ваших покоев, чтобы его заметили. И он готов выступить здесь». Эдвард посторонился и пропустил вперед человечка невысокого роста. Я с первого же взгляда узнала эту фигуру. Это он, скрываясь под шелковыми покрывалами, приходил тогда к Эдварду в его темницу. «Я все расскажу», — произнес человечек дрожащим голосом. «Все началось с того, как его величество нашел дневники королевы, в которых она писала о своих чувствах к лорду Макгрегору». «При всем уважении к вам, лорд Макгрегор, слов этого человека недостаточно», — заявил судья, нервно поправляя кружевной воротник на морщинистой шее. «У меня сжалось сердце. Неужели нам сейчас не поверят?» «Есть и другой человек, который может дать показания», — произнес Эдвард. «Конечно, я знала, что у нас есть эта козырная карта в рукаве. Однако уверенности в том, что доктор Мактавиш не передумает в последний момент, у меня не было». В зал вошел доктор Мактавиш, нервно вытирая мокрый лоб. Судья взглянул на него с удивлением. «В чью же пользу вы будете свидетельствовать, доктор?» В зале воцарилась мертвая тишина. Король приподнялся, но тут же рухнул обратно на место. «Уважаемые судьи, уважаемые главы кланов, я хочу заявить, что буду говорить только правду, как бы тяжело она мне ни давалась. Простите, Ваше Величество». В зале послышались возгласы изумления. Когда Его Величество первый раз попросил меня изготовить настойку дурмана, я с готовностью согласился. Для меня было честью исполнить его просьбу. Смею вас заверить, что я не знал, для чего именно она ему нужна. С меня взяли слово молчать, и дальше я должен был уже непосредственно участвовать в этом преступлении. Потом я лично наблюдал за лордом Макгрегором, находящимся без сознания. Но когда я узнал об аресте Кейт Мэттисон, во мне что-то оборвалось. Я вспомнил, как видел ее в отчим доме, избитую и израненную. Судья перебил доктора. «Вы хотите заверить нас, что Кейт Мэттисон истязали в собственном доме?» «Сначала я не понял этого. Госпожа Мэттисон заверила меня, что это всего лишь несчастный случай, хотя меня терзали большие сомнения. Но недавно я заезжал вновь в их дом, и старая служанка Лаклан поинтересовалась, не слышал ли я что-нибудь о судьбе госпожи Мэттисон. Мы разговорились, и она рассказала мне всю правду. Мисс Кейтлин действительно истязали». «Наглая ложь!» — вскочила Дугальда. Судья жестом заставил ее замолчать. «Мы обязательно с этим разберемся, но позже. А сейчас вернемся к сути рассматриваемого дела. Продолжайте, доктор». «Дальше я могу сказать только то, что ни Кейт Мэттисон, ни лорд Макгрегор, ни королева не имеют отношения к отравлению Его Величества, поскольку никакого отравления не было». Шум превратился в гул. Члены суда переглядывались. Король стоял, дрожа от ярости, но в его глазах мелькнул страх. «Ваше Величество», — обратился глава суда к королю, «до выяснения обстоятельств вам предписывается сдать орден и временно отстраниться от власти». Король что-то прошипел, но подчинился. Его почтительно увели под конвоем, а зал взорвался криками и спорами. Я стоял и не веря своим глазам. «Это конец? Я свободна?» И тогда я увидела Эдварда, который шел ко мне. Его глаза были полны боли и любви. «Прости меня», — прошептал он, останавливаясь передо мной. «Прости, что не защитил тебя сразу. Прости, что пришлось пройти через это. Сначала я боялся, что если вмешаюсь слишком рано, все станет только хуже, а потом... Ты сама знаешь». «Теперь я сделаю все, чтобы ты никогда больше не страдала». Он достал из-за пазухи цветок, маленькую красную камелию, такую же нежную, как его взгляд. «Больше никогда не позволю даже волоску упасть с твоей головы». И прежде чем я успела ответить, он наклонился и поцеловал меня. Его губы были теплыми, а руки крепко держали меня, словно он боялся, что я исчезну. А я осталась в крепких, надежных объятиях Эдварда, чувствуя, как наконец-то начинается моя настоящая жизнь и счастливая жизнь.